Вечером, после обычного обхода, не дождавшись Эдмона, Фария сам попытался преодолеть разделявшее их расстояние. Эдмон услышал шорох и содрогнулся, представив себе мучительные усилия, с которыми полз разбитый параличом старик. Эдмон принужден был втащить его к себе, потому что старик никак не мог пролезть в узкое отверстие, ведшее в камеру Дантеса. «Видите, с каким ожесточением я вас преследую», — сказал Фария, ласково улыбаясь. «Вы думали уклониться от моей щедрости, но это вам не удастся. Итак, слушайте». Эдмон, видя, что иного выхода нет, посадил старика на свою кровать, а сам примостился возле него на табурете. «Вам известно, — сказал аббат, — что я был секретарем, доверенным другом кардинала Спада, последнего представителя древнего рода. Этому достойному вельможе я обязан всем счастьем, которое я знал в жизни. Он не был богат, хотя богатство его рода стали притчей во языцах, и мне часто приходилось слышать выражение «богат как Спада». И он, и молва жили за счет этих пресловутых богатств. Его дворец был раем для меня. Я учил его племянников, которые потом скончались, и когда он остался один на свете, то я отплатил ему беззаветной преданностью за все, что он для меня сделал в продолжении 10 лет. В доме кардинала от меня не было тайн. Не раз видел я, как он усердно перелистывает старинные книги и жадно роется в пыли фамильных рукописей. Когда я как-то упрекнул его за бесполезные бессонные ночи, после которых он впадал в болезненное уныние, он взглянул на меня с горькой улыбкой и раскрыл передо мною историю города Рима. В этой книге, в 20 главе жизнеописания папы Александра VI, я прочел следующие строки, навсегда оставшиеся в моей памяти. Походы в Романье закончились. Цезарь Борджа, завершив свои завоевания, нуждался в деньгах, чтобы купить всю Италию. Папа тоже нуждался в деньгах, чтобы покончить с французским королем Людовиком XII, все еще грозным, несмотря на понесенные им поражения. Необходимо было задумать выгодное дело, что становилось затруднительным в разоренной Италии. Его святейшеству пришла счастливая мысль. Он решил назначить 2 новых кардиналов. Выбор 2 римских вельмож, притом непременно богатых, давал святому отцу следующие выгоды. Во-первых, он мог продать доходные места и высокие должности, занимаемые обоими будущими кардиналами. Во-вторых, он мог надеяться на щедрую плату за 2 кардинальские шапки. Оставалась еще третья сторона дела, о которой мы скоро узнаем.